Глава 15. Быть гурманом – тоже суперспособность. Юанье по полному праву мог к ним присоединиться. Такой здоровяк точно бы внес свой вклад в общее дело, но он решительно оставался рядом с Джан Джунань, ни на сантиметр не двигаясь с места. Хотя сам он и не верил, что гнездо находится в море, перспектива прогуляться с Джан Джунань под морским бризом казалась очень романтичной. Внезапно на него даже нахлынула благодарность к Ван Джену. Необычный парень. Масаси, увидев, что возле Ван Джена тоже собралось почти 20 человек, вдруг заявил. «Здесь мои умения погоды не сделают. Пойду-ка посмотрю, что у них». Милу заморгала в недоумении, но в итоге кивнула. «Если хочешь, то я, конечно, не возражаю. Академии Атракса и Левиафана как раз все извились от того, что никто из их курсантов не попал в отряд». Линь Жофен чуть улыбнулся. «Я тоже ничего не имею против». Никто и подумать не мог, что Масаси из тех, кто так легко привязывается к новым друзьям. Ни для кого не было секретом, что Кёртис недавно отправлял его на Землю разузнать про Лиера. Марсу было совершенно все равно. Масаси больше, Масаси меньше. На общей картине это никак не скажется. Их сил было уже вполне достаточно. Но увидев, как Масаси в самом деле направился к Ван Джену и остальным, Карл закатил глаза. «Придурок!» Так просто отказаться от шанса совершить что-то действительно значимое и пойти шататься не пойми где. Рохля! В глазах Линь Жофена заиграл огонек. Он с большим интересом проводил Масаси взглядом и одернул Карла, чтобы тот заткнулся. Масаси подошел к Ван Джену. «Посчитайте имение. Не знаю, правда, примете или нет». Остальные были слегка сбиты с толку. С чего это Масаси решил присоединиться? Но еще одним асом стало больше, а это уж точно хорошее дело. «К нам хочет присоединиться настоящий мастер. Конечно, будем рады принять». Ван Джен протянул руку, и они с Масаси обменялись рукопожатием. Оба улыбнулись, но улыбки их таили неоднозначный смысл. Здесь все вели разговоры, а отряд элиты, обедневший 40 человек, уже разбился на группы и отправился к пресному озеру посреди острова. Без тактики не обойтись, но также следовало изучить местность. Ван Джену удалось собрать всего 23 человека. Не только людей мало, но и силы совсем не хватает. Юанье привел остальных 3 курсантов Европы. Никогда не бросать своих было в их характере. Они никогда бы не оставили товарища пойти на подвиг в одиночку. Просто не смогли бы этого сделать. Мэнтянь, сделав шаг вперед, произнесла. «С бойцами определились. Теперь давайте представимся, включая свои умения. Я начну. Мэнтянь, Земля, Военная Академия Ареса. Сильная сторона – стрельба из лука». «Джан Шань, Военная Академия Ареса. Сильная сторона – ближний бой. Буду рад у всех вас поучиться». «Ван Джан, Военная Академия Ареса. Умею всего понемножку. Пусть будет ближний бой», – сказал Ван Джен. Многие заулыбались. Что значит «умею всего понемножку»? Это у землян юмор такой? «Джан Джунань, Военная Академия Ареса. Владею силой, ближним боем». Стоило только Джан Джунань заговорить, и никто не осмелился засомневаться в ее мощи. Уже в самый первый день на Луне все отметили исключительные результаты этой девахи. «Носитель X-способностей. Мужик! Я добавлю, у Джан Джунань X-способности. Меня зовут Юанье, Федерация спутников Юпитера. Очень сильный и хорошо владею ближним боем. Поклялся стать верным рыцарем Джан Джунань», — со смехом сказал здоровяк. Все вокруг невольно расплылись в улыбке. «Да тут появилась парочка!» «Мы втроем представимся вместе. Сун Ли, Джао Вансинь, Цюй Цюджи. Военная Академия Европы. Поодиночке сильны в стрельбе на дальние дистанции. Хотя в здешних условиях это не пригодится. Мы трое – носители неполных их способностей. Но объединившись, можем выдать настоящую». У всех снова загорелся взгляд. Их способности на дороге не валяются. С ними рождается всего один из нескольких сотен тысяч человек. И только один на десятки миллионов обладает полной. Способные постоянно развиваться и крепнуть. Если этим троим дана одна полноценная их способность на всех, то уже получится очень серьезная боевая мощь. Масаси. Луна. Академия Лунного Света. Всего понемножку. И у этого всего понемножку. Но на Масаси смотрели совсем иначе, чем на Ван Джена. В этом взгляде было доверие. Все-таки звездная восьмерка Луны – это, безо всяких сомнений, крутость в чистом виде. В скором времени все 23 участника перезнакомились. А в этот самый момент сбоку появилась чья-то голова. «Подождите, не забудьте меня!» Толстяк Лу Фэй пролез к ним. «А я тут подумал, все-таки с вами безопасней!» Юань Ю оторопел. «Куда это ты только что смылся?» Прикинув, он вдруг понял, что не видел, как толстяк исчез. Да и появился он самым странным образом. «Да нужда настигла! Даже не спрашивайте! За последние 2 дня так изголодался, ел что попало, теперь животом мучаюсь!» «Ах ты ж! Давай представься!» Юанье пока не забыл, как раньше сам вызвался приглядывать за Лу Фэем. Все уставились на толстяка. Какой от него может быть толк? Так, для количества? «Да-да, Лу Фэй, военная академия Зевса. Сильные стороны. Бегаю быстро. Сойдет?» Лу Фэй почесал репу. «Сойдет. Ну, конечно, сойдет. Нам как раз не хватало твоего таланта. Будешь наживкой. Вот твое задание». Веселясь, хлопнул себя поляшком Джан Шань. «Нет, ведь вы же не настолько жестоки. Да и на вид я невкусный. Перебью весь аппетит загом». Толстяк замотал головой, но сказанного обратно не вернешь. Все совершенно ясно признали за толстяком роль приманки. Толстячок с тонкой кожицей и нежным мясцем. Если зайги не позарятся на него, то на кого тогда? После знакомства все сразу же почувствовали себя гораздо раскрепощенней. Масаси слегка улыбнулся. «Ван Джан, ты уверен, что логово загов в море? Есть доказательства?» Люди на месте, разговоров много. А толку никакого. Совсем не дело. Нужна четкая цель. «Последние 2 дня я ел мясо загов. Оно отдавало морской водой. И чем выше был ранг, тем сильнее привкус». С улыбкой сказал Ван Джен. «Ты и правда ел?» «Да ладно, эту хрень можно есть, только на вид противно». «Охренеть! Да у тебя прям суперспособность настоящего гурмана!» Что ни говори, а довод Ван Джена звучал вполне убедительно. Заги – раса, обладающая высокими способностями к эволюции. И размещение гнезда в море, чтобы молодые поколения постепенно привыкали к морской среде обитания, было очень в духе дьявольски злобной кровожадной королевы. В конце концов, потребность завоевания новых территорий заложена в самой природе загов. Королева заточена на дьявольском острове. А значит, чтобы продолжить экспансию, нужно покорять и морские глубины. Ни одна другая раса не сможет тягаться с загами в их способности эволюционировать. Мэн Тянь, моргнув, сказала. «Давайте разделимся на 3 группы по способностям. Наступление, оборона и помощь. Те, кто хорош в ближнем бою, вы группа наступления. Назовем вас группой А. Утвержденные кандидаты Ван Джен, Масаси, Юанье, Джан Шань. В группу обороны войдут те, кто силен в дальнем бою. Утвержденные кандидаты Адам, ты и вот ты. Сокращенно группа D. Все остальные войдут в группу помощи, сокращенно S. Утвержденные кандидаты Сун Ли, Джао Ван Синь и все остальные. Есть возражения?» Все одобрили. Мэн Тянь учла сильные стороны каждого, и все получили подходящие позиции. «Итак, теперь нужно определить тактику. В первую очередь, необходимо удостовериться, что гнездо действительно в море. Далее возникают 2 трудности. Первое – это установить точное местоположение гнезда. И вторая – пробраться в него. Если гнездо действительно в море, то оно должно быть ближе к солнечной стороне, скорее всего, к югу. Точное положение можно будет определить на месте». Масаси полностью влился в команду. «Неплохо, я тоже так думаю. Что до второй трудности, то у меня есть еще не совсем готовая идея. Заги – раса строго иерархичная. Можно с помощью запаха высших особей прорваться в их инкубатор к королеве. Если попадем в ее покои, останется разделаться только с телохранителями, но их обычно не больше 10 штук. Это довольно просто», — сказала Мэн Тянь. «А то и сперва нам нужно прикончить какого-нибудь высшего зага». Джан Шань почесал макушку. По сравнению с атакой на пролом этот способ явно проще, только вот по ощущениям не очень-то безопасный. «Прикончить зага-надзирателя», — усмехнулся Ван Джен. «Идея очень кстати». «Надзирателя? Разве получится? В иерархии загов выше надзирателя только королева. Но все кроме нее работают, поэтому шансы на успех имелись. Может получиться. Надзиратель обычно не сидит в гнезде. У него своя нора. Главное, не всполошить стаю в основном логове. Тогда проблем не будет. Вопрос в том, как его найти. Добавил Масаси, взглянув на Ван Джена. «В этом положитесь на нас», сказали трое из Европы. «Наша их способность как раз включает в себя сверхчувствительную разведку. В радиусе 150 метров ощущения сверхчеткие. В 300 метрах можем почувствовать смутно. Но такую цель, как Зак-надзиратель, будет легко определить и в радиусе неполного восприятия». Масаси остолбенел. «С такими способностями надо было присоединяться к отряду элиты. Если гнездо в том пресном озере, то такие умения значительно сократили бы его поиски. Оказывается, и правда никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь». Старая пословица, как видно, не врет. Определив тактику, отряд вскоре выдвинулся на юг острова к морю. В дороге обсуждение не закончилось. Совершенствовали тактику, решали, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Отряд двигался к морю на юг острова. Днем, при солнечном свете, заги не то чтобы замирали, но зона их деятельности сокращалась, общая активность падала. А все потому, что загорая, они восполняли запасы энергии. Но заходить на их владение все же было делом рисковым. Даже собственная подзарядка не заставит зага отказаться от человека. С каждой неожиданной атакой загов Юаню Е представлялась возможность блеснуть своей невероятной силой. Выпустить наружу всю боевую мощь Академии Европы и уложить всех. Он просто излучал воинственную мужественность, которая радовала и глаза, и душу всех вокруг. Жаль только, что, несмотря на громкие одобрения остальных, Джан Джунань ни разу не взглянула в его сторону. Джан Шань был очень недоволен. Клинок в его руках уже изголодался по битве. С каждым появлением загов он собирался броситься в атаку, но кто-нибудь его постоянно опережал. Даже просто убивая тварей, можно было показать себя и, возможно, заработать лишние баллы. Постоянно опережаемый остальными, Джан Шань, глядя, как они один за другим кидаются в бой, все больше и больше жаждал битвы. После каждого поединка он явно чувствовал, как становится сильнее. И эти ощущения доставляли покрепче наркотика. Если бы в этот момент ему дали выбирать между красоткой и тем, чтобы подраться в удовольствие, его выбор совершенно точно пал бы не на первое.